Глава 20. Снова в сборе. Не качнулась сразу. Хотя это неудивительно, крик раса поднял бы и мертвого. Пока девушка заторможенно озиралась по сторонам и щурилась от яркого света, мы с расом быстро осмотрели ее. Никаких существенных повреждений, кроме той самой царапины на груди и моего лица. Посмотрев на меня, Ника потрогала свои волосы. Наверняка она так делала уже множество раз, но результат не менялся. «Я ведь говорил тебе! Надо было уходить от них еще тогда!» Все повторял и повторял раз. «Ни к чему хорошему такая работа не приводит! Пусть другие остаются в гуще событий, не мы! Пусть они рискуют, пусть их похищают! Пусть они разбираются с морскими чудовищами и ненормальными убийцами!» «Хватит бубнить!» — поморщилась Ника. Раз сразу замолчал. Я помогла Нике подняться. Вместе мы добрались до Мартина. Заметив нас, он поменялся в лице, но обошелся без комментариев. Вместо этого взялся за портал, но время от времени все равно поглядывал в нашу сторону. «Что, Арактийский, даже не пошутишь про развлечения с близняшками?» Устало прошептала Ника. «Я разочарована». «Да вы даже не похожи, змеевика! Какие близняшки?» Ника чуть отодвинулась, чтобы увидеть мое лицо. «Ага, не похожи. Если бы. Почему-то у меня пока не получается стать собой. Я пришла в себя совсем недавно и едва могла пошевелиться. Ничего не помню. Что со мной произошло? Голова вроде целая, а такое чувство, будто по ней кувалдой настучали. Несколько раз я теряла сознание. Возле нас моментально вырос Арастан. «Давай лучше присядем». Он бережно подхватил Нику под руки и опустил на траву. «С головой у тебя все хорошо. Не переживай, я смотрел. Ты догадалась разрушить кольцо, да?» «Конечно, догадалась. Зачем я спрашиваю, очевидное?» «Ты молодец. Без тебя бы мы не справились». «Как будто когда-то было иначе», — хмыкнула Ника, но тут же болезненно поморщилась от головной боли. «Эй, не торопись, не торопись». Я наблюдала, как раз хлопочет вокруг Ники. Наружу рвалось множество вопросов, но я благоразумно молчала. «Сейчас не время и не место. Когда Ника отдохнет и когда раз окажется подальше, если он теперь вообще от нее отойдет хотя бы на шаг. Хотя, зная Нику, она сама его прогонит». «У меня все готово», — оповестил воин. Наше появление в доме родителей Адама получилось эффектным. С одной стороны, все выдохнули от облегчения. Все-таки поиски были длительными и напряженными. С другой стороны, этот самый выдох придал людям дополнительных сил. Вокруг Ники все суетились и предлагали варианты помощи. «Вызвать лучших целителей, лекарей, магов, советника Стрейта!» Ника в ужасе сидела в стороне и постоянно трогала себя за волосы. В результате ее осмотрел скромный врачеватель семьи Даркл и сообщил, что все с девушкой в порядке. Просто она сильно истощена. Нужен отдых. Царапину на груди он обработал. Пытался заживить, но не получилось. Значит, она носит магический характер. Но тип магии определить трудно. Но опасности точно нет. Все должно зажить естественным путем. «Как удачно, что раны от смертельных артефактов могут зажить сами по себе», — заметил Мартин, за что удостоился недовольного взгляда мужчины. Но он быстро вернулся к пострадавшей и в очередной раз напомнил ей про режим и отдых. Когда Нику вели в комнату, она остановилась и схватила меня за руку. «Эй, я правда мало что помню. Только человека, облаченного во все темное. Его лицо было скрыто. Он втолкнул меня куда-то. Не помню куда. Я врезалась в шкаф. Там был целый слой пыли. Она еще больно ударила по носу. Ужасно хотелось чихнуть. Я развернулась, чтобы дать отпор. Мы дрались. Или не дрались. Просто больше ничего, пустота. Но пыль я точно запомнила. Я погладила ее по руке. Главное, что с тобой все хорошо. Отдыхай. Да уж, это мне нужно. Чтобы поскорее избавиться от твоей жуткой прически. Точно. Ника наконец ушла, а мы остались. Виктор отправил людей в город, чтобы найти советника и сообщить ему новости. Диана никогда в таких делах не участвовала. Оказалось, она давно уже в Эфе. Адам молча забился в кресло и там переваривал последние события. Ника с моим лицом. Царапина на груди. Он все еще не верил, но уже сомневался. В стороне не осталась и Катарина. Она подала всем какао. «Ты умеешь делать какао?» Поразился Мартин, словно девушка не принесла его с кухни, а сотворила из воздуха у всех на глазах. «А тебя легко удивить!» Хмыкнула она чуть надменно. «Просто не ожидал такого от ее почти величества!» «На дворе ночь, слуги спят. Не охране же заниматься напитками!» «А печенье есть?» «Сейчас принесу!» Она ушла, а воин нагнулся над столом. «Ты была права, кудрявая. Эта Катарина не такая уж и злыдня. Хотя Илиф рассказывал, что на одном приеме она его... Хотя ладно, это же Илиф. Он сейчас и про тебя много чего рассказывает. Например, — спросила я, хотя, казалось бы, какое мне дело до рассказов Илифа? Говорит, ты ешь младенцев на завтрак. А теперь правду. В другой раз! Улыбнулся Мартин, прихлебывая какао. «У тебя такой серьезный взгляд, что мне страшно остаться безбратным. Илиф, конечно, редкостный придурок, но я еще собираюсь приклеить его к стулу на его же свадьбе. Моя детская травма требует выхода, а для этого нужен как минимум целый и живой брат. Не думай, что заболтал меня. Мы еще вернемся к этой теме». «Конечно, конечно!» Я отпила какао, пряча улыбку. Все-таки у Мартина тоже есть дар. Да такой, что нами не снился. От такого дара ни один артефакт не защитит, а любая магия бессильна. Всего пара брошенных фраз, и вот я уже не могу не улыбнуться ему в ответ. Хотя казалось, что такое попросту невозможно. Не после такого ужасного дня. Катарина принесла печенье и пожелала нам спокойной ночи. Совсем голодные, мы вместе набросились на еду. Даже не помню, успевали ли мы поесть во время поисков. От усталости все смешалось в голове. Олли откашлялся, привлекая внимание. «Значит, с Никой случилось то, о чем мы говорили?» Неуверенно спросил он. «Все это на самом деле?» «Мы пока не знаем». Завтра она попробует обернуться еще раз. Но, кажется, да. Все на самом деле, — ответила я. Но как это возможно? Да уж. Самый главный вопрос. Когда Катарина рассказывала о своем даре, она упомянула об эксперименте, который они с королем провели. Неизвестному заключенному на палец надели кольцо-артефакт. Тогда Катарина прикоснулась к мужчине. Артефакт защитил его от смерти, но все равно что-то отнял. Рассудок в случае того заключенного. И способности перевертыша в случае Ники? Похоже на то. Повисла напряженная тишина. Печенье давно закончилось, какао тоже. Остались только невысказанные страхи и множество «что если». Что, если бы на Нике не было кольца? Что, если бы исчез вовсе не ее дар? Рассудок. Что, если бы мы не смогли найти ее? Что, если бы убийца не воспользовался артефактом, а действовал по старинке? И еще много-много таких страхов. Но у Ники на груди царапина от артефакта. Закончил тишину Олли. Похоже на то. Задумчиво повторила я. Значит, дар действует как артефакт. А вот такие вопросы лучше задавать артефактору. Например, расу. Но он караулил Нику под дверью ее комнаты. Или вообще возле кровати. Так что пришлось рассуждать за него. Теоретически, Наши артефакты созданы человеком, и источник их силы тоже человеческий. Это Алекс, его способности. Возможно, и у других такая же природа, поэтому они вступили во взаимодействие друг с другом так же, как если бы на месте артефактов были люди. Кто-то создал смертельное оружие, взяв за основу дар Катарины Сивской? Скорее, другого человека. Артефакты у советника хранятся уже давно, насколько я поняла. И все они древние, так что вряд ли источник именно Катарина. Другие эмпаты существуют, так почему бы и другим одаренным не появляться время от времени? И раньше было больше сильных магов, не стоит забывать об этом. А значит, больше возможностей для создания таких сильных артефактов. Я понял только одно. Не хочу быть тем, кто завтра объяснит все это Ядонике, ответил Мартин. Его слова повисли в воздухе. Разговор с Никой будет очень сложным. Это должен быть я, решился Олли. Уверен? Да, Таната, я уверен. Кто, если не я? Ее лицо, ее наказание. Вдруг ожил Адам. Он единственный, кто не вступал в напряженную борьбу за печенье и не притронулся к какао, а так и сидел в уголке, сливаясь с мебелью. Что ты сказал? Не я. Она сказала. Она наказана. Воин ударил себя по ногам и резво вскочил. Так, оставим все мрачные изречения на завтра. А лучше бы их вообще оставить при себе. Хорошо же молчал, сидел. Кудрявая, бегом наверх. И не смотри на меня так строго, а лучше торопись, иначе понесу на руках. Олли, тебя это тоже касается. Да я вас и двоих запросто донесу. Адам, я остаюсь. Если это попытка напроситься ко мне на ручки, то я больше расположен к Олли. Кудрявая, прости, но у этого парня взгляд добрее. Будешь за ним в очереди. Адам молчал, но это было очень напряженное молчание. Такое ярче любых слов. Сразу понятно, что он едва держался, чтобы не высказать Мартину все, что думает о его нелепых шутках. «Идем!» Я потянула Мартина за собой. «Пусть остается!» У самой лестницы Мартин вдруг подхватил меня на руки и потащил наверх. «Я же говорил!» Шепнул он мне в волосы. «Обещал, что мы ее найдем. И мы нашли. А позже мы найдем способ, как все исправить». «И убийцу найдем тоже?» «Обещаю». «Нельзя такое обещать, Мартин!» Он поставил меня на ноги у двери в комнату и легонько чмокнул в нос. «Можно, кудрявая. Когда ты рядом, я не сомневаюсь, что у нас получится все. Увидимся завтра». Уснула я даже слишком быстро. Чудо, что вообще смогла добраться до кровати. Ночь пролетела в один миг, а пробуждение получилось тяжелым и нежеланным. Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Причем с такой силой, что я... Не очнувшись до конца, забеспокоилась о сохранности руки, как бы ее не вырвали с корнем. Кое-как отцепив от себя настойчивого визитера, я, наконец, открыла глаза и увидела свое лицо, что очень быстро привело в чувство и избавило от остатков сна. «Ника!» — сообразила я медленнее, чем требовалось. «Привет!» «Что, напугалась?» — ядовито поинтересовалась она. «А знаешь, как напугалась я, когда поняла, что обернуться не получается? Я проснулась с рассветом, попыток было не счесть, но мое лицо так ко мне и не вернулось. Ну ладно мое, я и чужие теперь позаимствовать не могу. Такое со мной впервые, и усталость тут не виновата, что за бред? Как будто я раньше никогда не уставала. Я вам не наивная пятилетка, я и в 5 наивной не была». «Так что слушаю, Альмар!» «Ты говорила с Олли?» Глупый вопрос. Конечно, она его еще не видела. «Я говорю с тобой!» На моем собственном лице вдруг расползлась крайне злобная улыбка. «Вижу, тебе есть, что рассказать, Альмар! И даже не думай увиливать и отправлять меня к Олли! Мы пообещали друг другу обойтись без тайн. Вот и держи обещание. В итоге мое утро началось с долгого рассказа обо всех догадках и теориях, что мы вместе успели построить, о поисках, обо всем. Ника слушала, напряженно поджав губы, отчего они стали непривычно тонкими. Даже не думала, что мои губы можно сложить в нитку, или что улыбка может вот так змеиться. Мое лицо очень быстро преобразилось, когда Ника никого из себя не изображала. К концу разговора я видела только ее, а не себя, как в момент пробуждения. «И Адам будет целовать мою грудь?» — уточнила она, указав на повязку. «Здорово! Вот так новости! Похоже, в будущем получше никого не нашлось, раз я на него позарилась. С другой стороны, с твоим лицом... Да, это многое объясняет. Выбор уже не так велик. Ее эмоции я не видела. Значит, раз подарил ей новое кольцо. Но глупо думать, что Ника приняла все так просто, отделавшись парой шуток про мое лицо. Страшно представить, что творилось у нее внутри. И сколько всего еще впереди. Мы найдем способ все исправить. Ника рухнула рядом со мной. Ее волосы разметались по подушке и накрыли меня с головой. Пришлось выпутываться. Знаешь, о чем я сейчас думаю, Альмар? Наверняка о чем-то малоприятном. Не совсем. Я думаю о Мартине. Она повернула голову и посмотрела на меня. Ты его недостойна. В тебе говорят злость и обида. Я все понимаю. Нет, не понимаешь. Все это время он смотрел на тебя, пока ты смотрела на других. На Алекса, а потом на Адама. Они ведь чем-то похожи, да? Что у одного, что у другого непорядок с головой. Один хитрый манипулятор, другой весь из себя задумчивый и травмированный. Мартин всегда был слишком прост на их фоне. Но именно он ни разу от тебя не отвернулся. Думаешь, он не понимал, на кого ты смотришь? Кем интересуешься? Не видел этого? Не понимал, что его тебе недостаточно? Все он прекрасно понимал. Но все равно... Разговор принял совсем уж неожиданный оборот. И неприятный. Мне уже не хотелось жалеть Нику. Мне хотелось столкнуть ее с кровати, заставить ее убраться с глаз подальше. Возможно, это и было ее целью. Избавиться от своей боли, причинив ее другому человеку. Истребить всю жалость к себе. И зачем ты говоришь мне это? Чтобы ты поняла, как тебе повезло. Недобро усмехнулась она. Он хороший парень, как оказалось. Раньше я в нем этого не видела, когда мы учились. Считала Арактийского избалованным, придурковатым шутом. Но, глядя на его поступки, трудно не заметить очевидного. Но хороших парней выбирают редко. И только по-настоящему умные девушки, Альмар. Остальные, как ты, заворожены Алексами и Адамами, их манипуляциями и душевными травмами. «Очень по-дружески, Ника», — процедила я, не понимая, как реагировать. «Что сказать? Дружба дается мне сложнее, чем я думала. И теперь у меня твое лицо, так что посмотрим, как в итоге свершится будущее». «Ника!» «Что, Таната, ты против?» «Так я и не спрашивала». «Ты говоришь глупости, потому что злишься. Я все понимаю». «Молодец какая!» Она резко встала и прошла к двери. Там потянулась и вдруг повернулась ко мне с хитрой улыбкой. «Не зевай, Эльмар, ведь в следующий раз я шутить не буду. Ты...» «Я! Пойду, пожалуй, займусь своим будущим, раз оно такое безрадостное. Моя задача — сделать все, чтобы Адам в ужасе отвалился сам. Хотя я и до этого была успешна в этом вопросе, подготовила почву, так сказать. Осталось закрепить результат. Пусть не сомневается, что я напрочь лишенная манер ведьма, и что будущего у нас нет. Пусть идет в мир, ищет еще кого-то с твоим лицом и пухом вместо волос. Она брезгливо смахнула кудри с плеча. Я покачала головой. «Будь с ним помягче, чем со мной!» «Ну уж нет!» Ника ушла, а я забралась под одеяло, стараясь унять сумасшедшее сердцебиение. Ее шутка, надеюсь, это все-таки была шутка, ударила в самую цель, в больное место. С того самого момента, как Мартин вернулся и сразу спас меня, я не могла отделаться от мысли, что все происходящее неправильно. Алекс отравил меня такими рассуждениями, но в чем-то он был прав. Мартин раз за разом был на моей стороне. Спасал меня. Он пришел и в этот раз по первому же зову. Это никогда не менялось. И я знаю, что в будущем это не поменяется тоже. И никакие мои проблемы не отвернут Мартина от меня. Потому что такой он, наш воин. И рядом с ним должен быть кто-то достойный. Меньшего он не заслуживает. Поэтому с этого момента никаких сомнений. Никогда. Уж не знаю, какие цели преследовала Ника, разыгрывая меня, но, быть может, когда-нибудь скажу ей за это спасибо. Но уж точно не сегодня. Сегодня глаза бы мои ее не видели. И вообще в ближайшее время. В этот раз я собиралась дольше обычного. И нервничала больше обычного. Мысли об убийстве и всем, что с ним связано, вдруг отошли на второй план. Куда больше меня волновало грядущее собрание. И Ника. Вдруг она все же не шутила. Хотя даже если нет, это ничего. Мартин еще вчера отличал нас с легкостью. Но ведь один раз уже не отличил. Так, Фаром Пламенный. Его смерть. Артефакты. Советник Стрейт. Советник Стрейт! Вдруг раздался в коридоре чей-то голос, словно человек прочитал мои мысли. «Советник!» Я выскочила в коридор и узнала Икара. «Что случилось?» «Советник Стрейт!» — запыхался мужчина. «Советник! Велено передать новость! На советника совершено нападение! Ночью!» «Еще ночью? Но почему тогда?» «Не могу знать подробностей!» Но вроде бы советник оставался в городе ради расследования. Ему передали новости о вашей подруге. Он распустил часть людей, но некоторых оставил. Остался и сам. Они что-то искали. Так говорят. Портал они искали. Стрейт не думал сдаваться. Его обнаружили с рассветом. Продолжил Икар уже спокойнее. Лежал на земле, одежда порвана. Советника срочно доставили во дворец. Было велено сообщить сюда, что случилось. Прибежал, как только мне сообщили. Но Виктора нет на месте, а новость срочная. И предназначалась она вам. Предназначалась мне, но дошла до меня только потому, что Виктор где-то гуляет. Он жив? Советник. Мужчина посмотрел на меня с некоторым удивлением. Конечно. Советник жив, одежда порвана. Что-то мне подсказывало. На его коже есть приметная царапина. Такую мог оставить артефакт. Но на советнике было кольцо, а значит, он тоже лишится своего дара. Очень интересные новости, задумчиво пробормотала я.